счастье. Каждому из нас, каждому счастье. Счастье. Каждому из нас, каждому счастье. Пожелать каждому счастья. Каждому из нас. Наша эмпирическая наука говорит о том, что счастье – это эмоции человека, когда он ощущает исполнение своих духовных каждому и материальных потребностей. Счастье. Каждому из нас. Счастье. Каждому из нас. Каждому из нас, каждому счастье, счастье, счастье, счастье, счастье. Let's go. Человек на другом счастье, которое дано каждому. Для того, чтобы пожелать счастья, счастье. Желаю друг другу счастья. Каждому из нас счастье.